Доктор Стори. Имена. С течением времени, когда-то Стори обожал это выражение, теперь ненавидит, появляются хирург, полиция, пожарные. Хирург объявляет, что смерть О'Шея наступила мгновенно от выстрела в сердце. Полицейские выслушивают рассказ Стори о беглом буйно помешанном, проникшем в кабинет через окно. Санитары, когда-то находившиеся у ночного стража под началом, несут его в морг. Гробовщик обрядит его для погребения. Гроб выставят в квартире Стори. Но это будет еще через много часов, а пока суматоха не стихает. Полицейские конфисковали револьвер и отпустили Стори отдать распоряжение о том, чтобы мертвого убийцу, лежащего внизу на камнях, немедленно закопали на кладбище при лечебнице. Пациенты, эвакуированные на большую лужайку, где они бродят вперемешку с городскими, вряд ли заметили подъехавшую телегу, которая закрыла им вид на тело. Его переместили в плетёный гроб. Доктор Стори уводит свою пациентку в собственную спальню отдохнуть, а сам отправляется разговаривать с представителями городских властей и следить за восстановлением порядка. В ту же ночь, услышав, что сиделка Коннелли, ее дочь от О'Шея, Стори настойчиво просит, чтобы она пригласила девушку сюда, к ним, ведь та тоже перенесла потрясение. Свою пациентку он теперь называет настоящим именем Элиза, а ее дочь — Коннелли. Хотя Элиза утверждает, что девочка уехала к себе домой, куда полтора дня пути. «Я видела с балкона, что ее забрала бабушка», — говорит Элиза. «У Коннелли, в отличие от меня, есть дом». «Твой дом здесь», — говорит он. «И неважно, каково твое настоящее имя».